Глава 24. Это ловушка. Селина Готель вела созерцателей вниз, туда, где когда-то находилась алхимическая лаборатория Доминика Клайда. Теперь в пустых помещениях был устроен арсенал, а одна из комнат отлично подошла для содержания юной пленницы. Селина едва зубами не скрежетала от злости и досады. Она как раз шла в свою комнату за зельем, которое навек превратило бы Алекса в раба, когда созерцатели свалились на нее, как снег на голову, и все пошло не так, как она планировала. Эх, надо было прикончить Глорию, не слушая Инцерона. Если созерцатели выпустят девчонку из камеры, она снова начнет миловаться с Алексом, но Селина этого не допустит. Юный Грановский принадлежит ей и только ей, даже если он сам пока не подозревает об этом. Что же делать? В голове Селины лихорадочно крутились мысли. За ее спиной шагали четыре воина в полном боевом облачении, а земли и деревьев поблизости не было, так что ведьма не могла воспользоваться своей магией. Внутри каменного замка Селина оказалась бессильна. Но если она сейчас поможет врагам барона, тот обязательно об этом узнает, и тогда ей не сдобровать. Доминик Клайд — опытный и сильный маг, и ей придется тяжко. Наконец дошли до коридора, по обе стороны которого тянулись ровные ряды темных дверей. Селина остановилась у первой двери. «Мы держим ее здесь», — недовольно буркнула ведьма. Влад толкнул дверь рукой, она тут же распахнулась, и из камеры выскочили трое наемников в черных доспехах и с мечами в руках. Они бросились на созерцателей, а Селина Готель с хохотом метнулась в соседнюю камеру и через пару секунд выскочила уже с заряженным арбалетом в руках. Влад и его люди отбивались от выпадов стражников. Селина оказалась позади них. Она подняла оружие и прицелилась в спину Антона, который стоял к ней ближе остальных. Ведьма спустила крючок. Но Антон резко развернулся и на лету отбил стрелу мечом. Селина, открыв рот от изумления, стала лихорадочно перезаряжать арбалет. Антон метнул в Селину меч. Ведьма выронила арбалет и проворно пригнулась. Меч вошел в стену над ее головой. Тем временем созерцатели быстро уложили охранников на пол. Петр и Крит, тяжело дыша, двинулись к Селине с мечами наголо. Истошно завизжав, ведьма кинулась прочь. «Эй!» — донеслось вдруг до Влада. «Я здесь!» Тонкий девичий голос раздавался из-за двери в самом конце коридора. В зарешеченном окне виднелось лицо Глории. Она протягивала руки сквозь толстые прутья. «Нашли!» — с облегчением выдохнул Антон. «Вы не представляете, как я рада вас видеть!» — воскликнула Глория. «Отойди!» — скомандовал Влад. Девушка с готовностью отпрянула назад. Трое молодых созерцателей вышибли дверь камеры, и Глория с радостным криком бросилась на шею Владу, затем по очереди обняла всех остальных. «Я уже и не надеялась!» — призналась Глория. «А где Алекс?» «Твой любимый тоже здесь», — успокоил ее Влад. «Скоро встретишься». Глория смущенно покраснела. «Умеешь пользоваться?» — Крит протянул ей арбалет, оброненный Селиной Готель. «Разберусь», — кивнула Глория, принимая оружие, затем подняла с пола охапку запасных стрел. Немного подумала и подобрала один из мечей охранников. «Так, на всякий случай». «Немноговато?» — хохотнул Петр. «В самый раз», — заверила его Глория и шмыгнула носом. Все вместе они вернулись на лестницу и побежали наверх, вслед за Грановскими и Невзоровыми. Дмитрий и Алекс с оружием наготове шагали по узкому темному коридору с множеством дверей. Замок Клайдов оказался настоящим лабиринтом из коридоров и переходов, похожих друг на друга, как две капли воды. Грановские с большим трудом в них ориентировались. Вокруг царили мрак и запустение. Часть дверей была выбита, их обломки валялись вдоль стен. Судя по обилию паутины, разгром устроили много лет назад, но на пыльном каменном полу виднелось и множество свежих следов. К Кто-то проходил здесь совсем недавно. «Не замок, а головоломка!» — ворчала Вера. «Камилла нас об этом предупреждала», — напомнил ей Андрей. Молодожены двигались сразу за Грановскими, ежесекундно оглядываясь по сторонам и тщательно прислушиваясь. Впереди уже виднелся последний лестничный пролет, ведущий на верхний этаж башни. На лестнице мерцал красноватый свет, сверху раздавался скрежет каких-то механизмов, треск, приглушенный гул голосов, нараспев читающих заклинания. «Ритуал в разгаре», — шепнул друзьям Дмитрий. «Похоже, их там много. Дождемся остальных или нападем?» «Врываемся, действуем быстро и решительно», — ответила Вера, «чтобы колдуны не успели опомниться. Как ни крути, а нам особо нечего им противопоставить». Андрей крепче сжал рукояти двух мечей. «Я снесу столько голов, сколько успею. Надеюсь, подкрепление прибудет скоро», — хмуро заметил он. И тут сверху неожиданно рухнула тяжелая стеклянная решетка, перегородившая коридор. Вера успела оттолкнуть Дмитрия Грановского, иначе прутья, оканчивающиеся жуткими остриями, проткнули бы его, как булавки, бабочку. «Черт!» — взволнованно воскликнул Алекс. «Это было внезапно!» Теперь их разделяла решетка. Дмитрий и Алекс оказались на одной стороне, Вера и Андрей — на другой. «Это ловушка. Нас хотят разделить», — сказал Дмитрий. «А ну-ка, навались!» Он вцепился в решетку и попытался ее поднять. Остальные тоже ухватились за стеклянные перекладины, но даже совместных усилий оказалось недостаточно. Решетка не шелохнулась. Дмитрий огляделся в поисках чего-либо, что можно использовать как рычаг. Увидев несколько длинных обломков дверей, он указал на них Алексу. «Попробуем подложить доски», — предложил он. «А мы попытаемся найти другой путь», — сказала Вера, «чтобы не терять зря время». Девушка толкнула ближайшую дверь, та распахнулась, с грохотом ударившись о стену. Вера и Андрей вошли и оказались в большом зале с широкими колоннами. К одной из колонн стеклянными кандалами был прикован человек в красном камзоле с золотыми эполетами. Голова его свесилась на грудь, длинные темные волосы закрывали лицо. «Это же Макс!» — воскликнул Андрей. «Его камзол!» Бросившись к пленнику, они освободили его от цепей, и Макс тут же начал падать. Вера и Андрей едва успели его подхватить. «Беркут!» — Вера похлопала по его щекам и замерла. «Он такой холодный! Думаешь, они его...» «Нет, не может быть!» — испугался Андрей. «Он ведь нужен им живым!» Макс медленно открыл глаза. Вера испуганно отпрянула. Она привыкла, что глаза Беркута постоянно меняют свой цвет, а радужки отражают то снег, то дождь, то тучи, проплывающие по небу странного чужого мира. Но сейчас глаза Макса были прозрачными, как кусочки стекла. «Что происходит?» — нахмурился Андрей. «Что это с ним?» Макс выпрямился и стремительно выхватил из-под камзола длинный кинжал. Веру спасла только ее быстрая реакция. Девушка отскочила назад, и клинок просвистел в воздухе возле ее шеи. Андрей оттолкнул Беркута прочь, а тот ощерился и уставился на молодоженов взглядом, полным лютой ненависти. Андрей не успел опомниться, как Макс ринулся на него с кинжалом. Невзоров отбил атаку мечом, а Вера отбросила нападавшего назад резким пинком в грудь. «Макс, что ты делаешь?» — изумленно воскликнул Андрей. «Это не Макс!» — злобно крикнула Вера и приняла боевую стойку. Двойник замер у колонны и медленно вытащил из-под камзола еще один кинжал. Секунду спустя он обрушил клинки на Веру, та едва успела отбить их шестом. Тогда он развернулся и ударил ногой Андрея. Невзоров отскочил в сторону, и подошва сапога врезалась в стену. Двойник снова взмахнул клинком, Андрей проскочил под его рукой и покатился по полу. Вера наотмашь ударила лже-Макса по спине шестом. Тот взвыл от боли и резко обернулся. Кожа на его лице вдруг разошлась на отдельные стеклянные осколки, оголив окровавленные мышцы. Когда чешуйки сошлись снова, Вера и Андрей узнали ненавистного Эмиля. «Ты?» — изумился Андрей. «И как я сразу не догадался!» «Не знала, что ты на такое способен!» — сплюнула Вера. «Наши способности со временем развиваются», — ехидно ухмыльнулся Эмиль, вставая в боевую позицию. «Вам ли этого не знать?» «Где Макс?» — грозно спросил Андрей. «Так я и рассказал», — хохотнул Эмиль и ринулся на Андрея. Тот едва успел увернуться от двух клинков. Затем вскинул руку и нанес слуге барона Клайда сильнейший удар в челюсть. Клацнув зубами, Эмиль выронил клинки, отлетел к стене и замер. Андрей подобрал с пола меч и двинулся к нему. В тот же момент Эмиль на полу развернулся и с силой метнул в парня осколок своей стеклянной кожи. Клинок вошел в левое плечо Андрея, тот зашипел от боли и выронил меч, рука мгновенно отнялась. Вера испуганно вскрикнула. Эмиль, мерзко хихикая, медленно поднялся с пола, стирая рукавом кровь с разбитой губы. «Теперь твоя очередь», — взглянул он на Веру. Раскручивая шест вокруг себя, девушка бросилась к нему. Эмиль проворно увернулся от ее выпада, прокатился по полу и вскочил уже с мечом в руке. Вера ударила, целясь ему в голову. Эмиль отпрянул, и конец шеста врезался в колонну, раздался треск электричества, осколки камня брызнули во все стороны. Эмиль тут же ударил мечом и выбил шест из руки Веры. Оружие отлетело к двери. Вера замерла, не веря своим глазам, а Эмиль уже бежал к ней, замахиваясь для удара. Андрей, подскочив сбоку, сшиб его с ног. Они покатились по полу, осыпая друг друга ударами. В какой-то миг Эмиль оказался сверху и с силой надавил на осколок, торчащий из раны противника. Андрей взвыл от боли. Эмиль снова расхохотался. Вера бросилась к шесту. Эмиль резко обернулся. Затем, соскочив с Андрея, ударил девушку ногой в бок. Вера отлетела к колонне. Эмиль, подскочив, начал избивать ее. Вера отмахивалась как могла, но, конечно, она была гораздо слабее парня. Андрей, стиснув зубы, поднялся с пола, выдернул из плеча осколок и снова ринулся к поганцу. Тот стремительно подпрыгнул и отшвырнул Андрея обеими ногами, а затем ловко развернулся к Вере. Но девушке хватило времени, чтобы подхватить с пола оброненный Андреем меч. С истошным криком Вера ударила наотмашь, даже не взглянув на Эмиля. Меч с хрустом разрубил стеклянные чешуйки вместе с тонкой шеей злобного мальчишки, тело Эмиля повалилось на пол. Вера упала рядом, выронив меч. Тяжело дыша, она поползла к истекающему кровью Андрею. «Ты как?» — прошептала она. «Жить буду», — сипло ответил Андрей. «А ты?» «Даже не спрашивай», — обессиленно отмахнулась Вера. Она вытащила из кармана куртки платок и приложила его к ране мужа. Андрей зашипел от боли. Вера, как умела, наскоро наложила ему повязку. «Как этому монстру удалось тебя достать?» — спросила она. «Сам удивляюсь», — покачал головой Андрей. «Хорошо, что плечо... Смогу держать меч в другой руке». «Береги себя, вояка», — Вера поцеловала его в губы. «Я так за тебя испугалась». В этот момент в зал ворвались отец и сын Грановский, которым, наконец, удалось взломать стеклянную решетку. Дмитрий держал в руке меч, а Алекс размахивал длинной доской. Увидев тело Эмиля и окровавленных Веру и Андрея, оба застыли на пороге. Невзоровы, опираясь на шест и меч, медленно поднялись с пола. «Вперед!» — скомандовала Вера. «Зализывать раны будем позже».